Глава 46. Заходим наконец в Зардиледжио. Голодные, промокшие, злые. В общем, день задался на славу. Интересно, если пойти в столовую и постучаться к поварам, может, они нас накормят? Мечтательно протягивает Дэйв. «Ага, сейчас разбежались», – хмыкает Крис. «Они уже либо спят здесь, либо дома спят. Рабочее время вышло. Они же не рабы тебе». «Эх, а дома всегда ночью накормят», – грустно вздыхает парень. «Дэйв, завязывай, я серьезно беспокоюсь о тебе», – ржет Кристиан. «Да норм я, норм», – открываю дверь в нашу башню, а там картина маслом. Воздух спёртый, всё насквозь пропахло алкоголем. В углу насчитывают 3 пустых бутылки из-под виски. Какие-то бумажки валяются, остатки еды. Музыка орёт. И где они её только нашли? Академия не поощряет электронику в своих стенах. Но самое главное – это прекрасная четвёрка, которая абсолютно не замечает нас. Дик и Чарли позвали из вечных любимых подружек-побледушек – Кэти и Бриану. И в данный момент те отплясывают перед парнями дикие пьяные танцы. Не знаю. Возможно, изначально все задумывалось как художественный стриптиз. Но по факту то, что я вижу сейчас перед собой, напоминает брачные танцы обезьян в сильном алкогольном опьянении. Сняв все-таки бюстгальтер, падает на колени Дика Бриана. А следом валится и Кэти, напрочь запутавшись в собственных ногах. «И меня что-то не держит вертикально», – смеется девушка. «Все кружится, кружится. А как же хорошо, что теперь вы здесь только вдвоем будете жить. Нет ваших дружков ханжей. Ой, а можно мы к вам переедем? Минет по утрам будем делать. Белок очень полезный». «Ты ненормальная?» – ржет Дик. «Переезжай, мне все равно, чем ты там питаешься». «Так, ну все, налюбовались». Говорю, подхожу плотно к развеселившейся компании. Хватаю обеих девок за гривок и силой поднимаю. «Извините, дамы, сеанс закончен. Добывайте себе пищу в другом месте». «Ай!» Взвизгивает Тоби и далеко не сразу понимает, что происходит. Почему вдруг сменилась картинка перед глазами? «Ты кто?» Пьяно спрашивает Кэти. «Совесть твоя». Сижу сквозь зубы. «Домой отправлюсь сейчас». «Я не хочу домой. Мне здесь хорошо», заявляет та. «Это мой дом. Родной теперь». «Я так не думаю». Заканчиваю бесполезный разговор и тащу обеих сопротивляющихся девушек на выход. Прямо так, как есть. Практически в чем мать родила. Мне абсолютно все равно. Не пропадут как-нибудь. «Выметайтесь!» Строго произношу на прощание, выталкивая обеих прямо на пол и резко закрывая обратно дверь. «Погоди! Ну, вещи хоть отдай!» «О, да за что мне это?» Резко разворачиваюсь и собираю таки валяющееся шматье. Кажется, что-то не их, а наших разлюбленных соседей. Неважно. Пускай сами разбираются. «Прошу!» Кидаю одежду прямо в лица пьяных шаболт. И больше, чтобы я вас здесь не видел. И, наконец, фокусирую свое внимание на парнях. А там поинтересней. Дэйв и Крис лупят, что есть мочи Дика и Чарли. Те и в трезвом состоянии не могли нам особо противостоять в драке. А уж сейчас и вовсе безвольные тела. «Друзья, не надо. Пожалуйста. Мы просто испугались. Это вы всегда смелые и сильные, а мы не такие. Мы так рады, что с вами все хорошо», — причитаете в голос. «Тьфу, противно», — сплевывает прямо в них Дэйв. «Ага, и абсолютно неинтересно. Они ведь и не сопротивляются толком», — соглашается Крис. «Где моя машина, а, уроды?» «Вот, ключи держи. С ней все хорошо, правда. Я был с ней нежен». Дик никак не может залезть в карман с разбитыми костяшками, но все-таки отдает наконец брелок Кристиану. «С собой будь нежен, придурок». Друг ударяет того в челюсть. «И что нам теперь с вами делать? Вслед за подружками пойдете?» Дик и Чарли отчаянно кивают. Парни уже хватают их за футболки, чтобы выволочить обоих. но у меня внезапно что-то щелкает в голове. Пазл сложился. «Стоять!» Властно произношу. «Вернуть на место и связать. Алан, ты серьезно? Зачем они нам?» Не понимая, Дэйв останавливается. «Вам не кажется странным, что всегда с пьянцем связывался Дик?» Пытаюсь объяснить свои подозрения парням. «Но он давно связывается с заказчиками. Мы ведь через его СА работаем». «Вот именно. И кто же имеет самые большие возможности, чтобы нас подставить, а?» «Нас слишком много. Им все пять не нужны. То, что тебя и Дэйва продолжение карьеры не интересует, Дик не знал. А меня особо выгодно нейтрализовать, чтобы выслужиться перед папашкой». «Конечно. Сынок Даррелла сплошал. А Дики нет. Кристин быстрее понимает, к чему я веду». «Черт, наверное. И почему я сам не догадался? Дэйв, неси веревки, посмотри, у меня в комнате под кроватью валялись какие-то». И тут Дик с Чарли словно приходят в себя. Не зря считается, что адреналин помогает протрезветь. Так и эти двое, услышав, что запахло совсем жареным, одновременно пытаются рвануть к двери. Но я начеку и вовремя прикрываю им путь. «Ох ты ж, сволочи какие!» Подбегает Крис и помогает мне. Некоторое время ведется борьба. Но вот уже предатели валяются на полу, а мы ударяем их еще пару раз ногами для профилактики. «Нашел!» Кричит Дэйв, бегая обратно. «Замечательно!» Сплевываю кровь изо рта. Зубы, кажется, на месте. Видать, губа изнутри разбита. Еще некоторое время тратим на окончательное обезвреживание идиотов и устало присаживаемся напротив них. «Кристиан, я знаю, у тебя принципы и все такое, но, кажется, стоит связаться с твоим отцом». Произношу, тяжело дыша. «Ты прав. Ты снова прав.